Глава 12. В небе. Падение. «Умрем, мы точно умрем!» Вдруг запаниковала Аня, крича во весь голос, крепко держась за ремешки парашюта. «Ха-ха-ха, как же здорово!» А вот Ева кричала от радости и виляла ножками. «Какие они шумные!» — проворчала Оля, и я опустил взгляд. Так-то она была прикреплена ко мне, и от нее ничего не зависело. А еще... «Лиза, не отвлекайся! Промахнешься и улетишь в океан!» — выкрикнул я, летящей рядом парашютистки. «Ой, просто вид такой красивый!» — выкрикнула она в ответ. «И да, тут можно общаться лишь криками. Все же высота, сильный ветер, да и женщины кричат». Альма не очень любит высоту, поэтому вернулась в меня. А Марина попросту стала вороной и летела рядом с нами. А вид здесь был фантастический. Под нами целый парящий мир. И на один из клочков этого мира мы летим. «Все, приземляемся!» Потянув за паутинные веревочки, подтянул к себе проблемных женщин. Не совсем близко, дабы наши парашюты не столкнулись. «Артефакты!» «Есть!» Лиза сжала деревянную палочку, которая висела на шее, и девушку тут же окутал магический купол. А затем вниз ударил магический луч, и этот купол начал медленно опускаться на землю. В идеале нужно сбросить парашют, так как он мешается. Но это запрещено, местные могут побить. Ведь если каждый будет выбрасывать парашюты, тут вообще все в них будет. Затем Аня, едва не ломая палочку, сжала ее, и лишь после того, как девушку накрыла куполом, смогла облегченно выдохнуть. А вот Ева не стала пользоваться артефактом. Хохоча и управляя парашютом с помощью крутящегося хвоста пропеллера, она полетела к земле. Мне тоже не составило проблем добраться до земли. И вот мы приземлились на весьма отдаленный остров. Мои ноги коснулись земли, и я тут же отцепил Олю, а затем нас накрыло тканью. «Это было страшно», — заявила блондинка, чьи волосы были сплетены в косу и засунуты в шорты. «Но мне понравилось. Спасибо». Она потянулась, я немного нагнулся, и, обвив мою шею руками, Оля поцеловала меня. Сладко и нежно. Но не успели мы закончить, как с нас стянули ткань. «Ага, они тут целуются», — заявила Лиза и кинула взгляд на бледную Аню. «А ты чего зеленая?» Ответом был фонтан. Благо, девушка успела обернуться, и нас всех не окатило. Пострадал лишь невинный кустик. «Слабачка», — хмыкнула Оля, и ее сладкие губки вновь коснулись моих. «Блин, вы так романтично целуетесь, что теперь я тоже хочу», — сказала Лиза и достала телефон, делая 1000 фотографий. Ну а затем отдала его освободившейся Оле и, запрыгнув мне на руки, тоже начала целоваться. В общем, устроили целую фотосессию с поцелуями. И вдруг мы услышали карканье. «Ева, твою ж!» — выругался я и бросился к краю острова. А та уже летела вниз. Конечно же, без парашюта. Пришлось отозвать ее и сразу призвать. «Простите, мне просто хотелось посмотреть, что там под островом», — виновато заулыбалась большегрудая коротышка. При этих словах у Ани начался повторный приступ тошноты, но она кое-как досдержалась. Я же хлопнул себя по лбу. «Кошмар!» Выдав Еве новую обувь, так как прошлое улетело в море, собрал женскую команду. Женщины поделились на две группы — джинсы и шортики. Оля, Ева и Лиза — шортики, Аня и Марина — джинсы. Сверху в основном футболки, но у Лизы черный топ, а также ошейник — черный, но особый, магический. У Ани был ее наруч из белой кожи с металлическими элементами. Он сильно бросался в глаза, но здесь, на одном из проклятых островов, нужно быть готовым ко всему. Оля же надела свои два золотых широких браслета. Но на самом деле это кожа. И это парный артефакт. Поодиночке они не работают. Но артефакт очень мощный и не раз спасал девушку. Особенно, когда на нее с приручителями-студентами-пустынники напали. «Мы на 17-м острове, названном Нонико. Почему так назвали, не представляю. Да и плевать», — начал я вводную. «Остров этот является начальным в цепочке островов Мучительный Ад. Наша цель находится на одном из островов этой цепочки». «Название, конечно, такое себе», — подметила Лиза. оно вполне оправдано. Здесь можно легко подцепить болезнь или паразита, после чего умереть мучительной смертью. И пусть мы укрепили иммунитет, пока плыли сюда, но будьте осторожны и поддерживайте хотя бы минимальный барьер». «Но мы ведь к концу дня уже будем выжаты из-за этого», — удивилась Аня. «Отдохнем. Благодаря прусам у нас есть отличнейший походный лагерь, даже лучше прежнего. Да и в этом месте лучше не торопиться. Ошибки здесь сурово наказываются, поэтому соблюдать осторожность, и это в первую очередь касается тебя», — я указал на Еву. «Угу», — она виновато опустила голову, а я почему-то не очень ей поверил. Затем взмахнул рукой, и рядом появились 7 дриад. «А вы почему снова голые? Альма ведь сделала вам одежду». «А надо было одеться? Так это была одежда. А я одета ведь. Дура, натянуть на голову трусы — это не значит одета. А что на голову нужно натянуть? Подскажите, а носки надеваются на нос ведь? Но он у меня один, а носков 2». Дриады сразу же загалдели, а я вскоре перестал понимать, что они говорят. «Все, тихо. Ваша задача — защищать нас от леса и определять, что полезно, а что вредит. После завершения нашей экспедиции каждая из вас получит по литру кристальной воды». «Вода, водичка. Литр, а это сколько? Это 6 наших кружек. Так много. Ура!» «Однако», — остановил я их радость и добавил, «за любой косяк количество воды, которую вы получите, будет снижаться». От моего заявления дриады шарты пооткрывали шоком на лицах, а затем облачились в доспехи из коры, а волосы и листья покраснели. «Уничтожим все, что вылезет», — заявила высокая, а остальные яростно закивали. Дриады вошли в лес, что находился перед нами, а следом и мы. Здесь были джунгли, пышущие жизнью, а учитывая высокий магический фон, эта самая жизнь здесь была очень развита и опасна. Тропинок здесь нет, но иногда можно было заметить следы людей. «Нас здесь намусорили», — проворчала Аня, подходя к дереву. «Широкое такое, со множеством лиан, а под ним ботинок, уже старый и полугнилой». «А ты голову подними», — ответила ей Оля, стоящая в стороне. И Аня подняла голову, а там, под кроной, находился человеческий скелет. Миг спустя десятки лиан упали на девушку, но появились дриады, и мало того, что лианы ободрали, так еще и дерево покусали. Выглядело это забавно, но когда листья дерева начали усыхать, стало не до смеха. «Будешь знать, как нас трогать», — фыркнула грудастая. «Да-да, козел», — галдели дриады. «Ухом у тебя! Сука!» — коротышка показала кулак и помахала дереву. «Вы его уничтожили?» — спросила Лиза. «Осушили немного. Восстановится через пару лет», — ответила умная. И дриады разбежались искать еще угрозы. Мы же двинулись дальше, как вдруг сверху на нас посыпался дождь из пиявок. Причем эти твари дождались, когда я пройду их, и посыпались на девчат. Среагировал я быстро и ударил сперва ветром, а затем молниями. Но тварей было очень много, и пока женщины сообразили, их уже почти завалило пиявками. Голова, плечи, декольте. И здоровые такие, сантиметров 10 в длину. Раздались визги. Лиза вспыхнула пламенем, Оля кинулась ко мне, сбрасывая пиявок. А Аня начала замораживаться. У нее даже ужас на лице застыл. Примчались дриады и помогли уничтожать пиявок. Но женская психика пострадала. Пауков и кровища они уже не боятся. Но вот огромные и жуткие пиявки... «Как же я ненавижу пиявок!» — выкрикнула Лиза, скидывая с себя сожженные трупики. А они были везде, как и их сожженная плоть. Некоторые от ее пламени аж полопались. «А ты на Аню посмотри», — добавила Оля, с чьей макушки я снял огромную жирную пиявку. И да, Аня, это было ужасающее зрелище. В отличие от Лизы, чьи пиявки сгорели, пиявки, упавшие на Аню, приклеились и обледенели. «Мамочка, меня сейчас стошнит». Но это Лиза не про Аню, а про Еву. Там совсем кошмар. «А что, вкусненькие?» Она держала в руках пиявку и ела ее. «Ядовитые, правда, но нормально. Яд слабенький, лишь немного кислит. Я такое на болотах регулярно ела». Она полностью заглотила пиявку, Элиза аж присела на корточки, хватаясь за живот, а я снял с ее спины опаленную мертвую пиявку и подошел к Ане. Затем щелкнул пальцем по льду, и тот рассыпался. А затем обнял плачущую девушку. И пока обнимал, осмотрел, не укусили ли ее. И, к счастью, нет. Она молодец и поддерживала защиту. «Никого не успели укусить?» «Мне сразу врубила защиту, и ее не смогли прокусить», — ответила Оля и покрылась шерстью, став гуманоидной зайкой. Даже носик бусинка. «Вроде нет ничего. Серёж, проверь», — попросила рыжая. Не отпуская плачущую девушку, начал осматривать Лизу и нашел укус на пояснице. «Ой, я же не умру», — пришла-то в ужас. «Не, этот яд имеет паралитические свойства. Правда, похоже, он куда сильнее, чем я думала», — ответила Ева, чье лицо было заморожено. А затем она рухнула лицом вниз и, коснувшись земли, обратилась к сгустком энергии. «А ну стоять! Женщина, ты же...» Я едва успел перенести из кольца очищающее зелье и поднести к губам, как эта зараза влетела в меня, принося с собой подарочки. Весь паралитический яд с Евы влился в меня и аж дыхание перехватило. А затем помутнело сознание. Сеул. Экологический парк отдыха. В это самое время. «Уходите прочь! Не трогайте деревья! Дайте нам исцелиться!» — кричали тысячи мужчин и женщин. С ними были дети, пораженные магическим лишаем, да и сами собравшиеся взрослые им болели. Они окружили большую группу полицейских со щитами, а также рабочими и учеными. Все это было огорожено прочным забором, но он не был особой преградой для взбешенных людей, которых ранее силой прогнали. Но люди реорганизовались и вернулись. «Я из Пхеньяна приехал ради этого! Твари! Дайте нам лечение!» — кричал взбешенный мужчина, у которого на макушке вместо волос темно-синее пятно. «Нельзя! Эти деревья признаны опасными! 3 человека умерло!» — выкрикнул полицейский. «Какие люди умерли? Я здесь с первого дня, и никто здесь не погиб. Лишь один симулянт-провокатор изображал тут труп, пока его палкой не отлупили, и он не убежал. А кто эти трое мертвых? Ни имен, ни фотографий погибших вы не показываете. Это очевидная ложь!» — кричала мать маленькой девочки, которая уже была исцелена. «Послушайте, я говорю лишь то, что знаю. Другой информации у меня нет», — попытался оправдаться мужчина, но разъяренная толпа не собиралась успокаиваться. «Дерево. Осталось последнее дерево. Остальные вы забрали или уничтожены. И последнее пытаетесь украсть. Уберите от него свои руки», — кричала какая-то старушка. «Послушайте, это постановление правительства. Деревья опасные, точка», — ответил полицейский. «Поэтому уходите! Не доводите дело до ареста!» «Значит, подарок русского князя опасен?» Вдруг из толпы протестующих вышел крупный русский мужчина. А с ним куча журналистов. Он снял черные очки и окинул полицейских суровым взглядом. «Что же я вижу? Сделанный от чистого сердца подарок, стоящий огромных средств, нагло похищается. А также вы обвиняете эти деревья в убийстве людей? Но поступили заявления, и есть отчет из госпиталя», — опешил полицейский. «Замечательно. Генеральное посольство Российской империи в Республике Корё требует копии отчетов и доступ к делу. Ведь вы обвиняете русского князя в убийстве 3 людей. Если это так, то это международный скандал», — крупный мужчина, осуждающий, покачал головой и обернулся к журналистам. В основном они из русских изданий. «Меня очень сильно огорчает факт агрессии к моему народу», — продолжил посол. «На нашего князя Зябликова, прибывшего в вашу страну для совершения сделки, неоднократно нападали, из-за чего ему пришлось уничтожить целый преступный синдикат. А после этого ему отказали в сделке, не продав боеприпасы, столь нужные ему для защиты своего княжества от монгольских набегов». Мужчина сделал небольшую паузу и, окинув людей взглядом, продолжил. «Но при этом, видя страдания людей, на которых наживаются жадные до денег корпорации, он от чистого сердца, используя детей леса, дриад, а также невероятно ценные ингредиенты, создал для вас эти деревья. Но теперь они в руках жадных корпораций, пытающихся произвести лекарства. Да, это благое дело, Вдруг согласился посол и добавил. «Однако у них ничего не выйдет. Уже сотни лет лучшие умы человечества пытаются заставить магические растения расти в лабораториях и теплицах. И хочу обратиться к людям, которые сейчас, вероятно, пытают похищенные деревья. Глупцы! Растения тоже чувствуют боль и страдания. Спросите любого мага природы. А издевательство над магическими растениями до добра не доводит. Остановитесь, пока не произошло катастрофы». На этом выступление посла прекратилось, а журналисты начали брать интервью у собравшихся здесь людей. Проклятый остров номер 17. Сергей. Пробуждение было отвратительным. Будто меня сбил поезд, после чего я застрял в его колесах, и теперь мне нужно высвободиться. С трудом открыв глаза, я осознал, что меня всего скрючило. А рядом стояли женщины, которые едва не закричали от радости из-за того, что я наконец-то очнулся. Точнее, Оля с Аней. «Лиза!» Говорить было тяжело, язык не чувствую. «Там!» Вытерев слезы, Аня указала в сторону, а там на коленках Марины лежала рыжая. «Все тело онемело, но я в порядке», — ответила та. «Забористая дрянь!» — простонал я. И, вспыхнув маной, начал прогонять кровь по всему телу, а парализующие вещества уходили в печень. Она их уничтожит и очистит организм. На это у меня ушло минут 7. А пока я медитировал, всюду носились дриады и собирали пиявок. Для чего? Этот вопрос мне сразу же задали женщины, когда я очухался. «Яд! Убойный он! Соберу побольше!» Разбив небольшой лагерь и поставив Марину заготовку, я истреблял пиявок. Вскрыть, достать ядовитый мешочек, опустошить, очистить с помощью алхимического фильтра, добавить консервант и немного концентрата, потом все перемешать в ручном заменителе центрифуги и вылить в баночки, ну и сделать несколько бомб. Дротики, стрелы или просто оружие можно обмазать. Отличная будет штука. Ну а далее мы пообедали и двинулись в путь. А через 3 часа прибыли к краю острова. Мы стояли перед обрывом, а буквально в 3 метрах от нас висели лианы. Прочные и толстые лианы, а деревья, с которых они свисают, не менее прочные и мощные. Но женщины что-то перепугались, а затем... «Карр!» — спросила Оля, ставшая вороной. «Хорошо!» — я расхохотался, глядя на трусиху, и перевел взгляд на Аню. «Ну, типа, тоже карр». Пепельная блондинка стала человеком-орлом и расправила крылья. «Главное, чтобы вас не сбило ветром и монстры не поймали», — заявил я, а те уставились на меня, будто хотят клюнуть. «Значит, пока мы будем карабкаться, нас может сдуть ветром и монстры нападут», — поинтересовалась Лиза. «Есть такой шанс. Поэтому...» Я вытянул изо рта паучью нить, но и обвязал лапы птицы и талию Лизы. А затем мы вместе с Рыжей прыгнули на лианы. Рыжая вцепилась в нее руками и ногами, а затем поползла наверх. Я на другой лиане и тоже карабкался, а птицы сами летели. Мы поднимались 200 метров, пока не добрались до низа острова. Там находилась окаменелая почва и редкие торчащие корни. Но вдруг я увидел птичью рожу. Похоже, выше находилась пещера. Эта рожа посмотрела на меня, я на нее, и харя у птицы была больше моей. А эта скотина как цапнет ляну. «Эх ты ж, тварь!» — возмутился я и ударил молнией. А птица выстрелила в молнию каменной пули и взорвала ее. Птица начала быстрее клевать ляну, а я прыгнул на другую ляну и выстрелил молнией, а там вновь ее сбила. «Га-га-га!» — издевалась птица. «Лови тогда это!» Я метнул сферу боли, но птица не видела духовной атаки и лишь смотрела на меня, как на идиота. А пару секунд спустя раздался птичий вопль. Резко ускорившись, я добрался до пещеры птицы и залез туда. А там эта тварюга дергается от боли. Крупная гадина. Такая и лошадь утащит. «Га-а-а!» — что-то простонала тварь, прежде чем была заколота копьем. Монстр мне не интересен, так что я сбросил его вниз. Но, конечно, сперва убедился, что там никого нет, и все остальные в порядке. Я полез дальше в пещеру, а за мной и подоспевшая Лиза. Да и вороны показались, но совсем скоро я оказался в темноте. А затем стало светлее, и чем ближе я был к концу, тем ярче. А там... «Какие красивые! Это камни маны?» — спросила Лиза, глядя на просторную пещеру, потолок которой был усыпан сияющими камушками. «Почти. Похоже, это птица-вредитель. Такие, как она, откалывают кристаллы со дна острова, чтобы выстроить ими свое логово, повышая магический фон. Из-за этих монстров острова постепенно опускаются, поэтому на подобных тварей объявлена охота». Я подошел к гнезду, где лежало 5 яиц, и перенес в кольцо. «Жаль, что птицу выкинул. Ну и за яйца награду дадут. А что касается камней...» Я подпрыгнул и схватил парочку из них, а после опустил один. И он улетел обратно к потолку. «Это парящие кристаллы. Из-за них острова и держатся в воздухе». «Ого! А можно с их помощью сделать парящий транспорт?» — оживилась рыжая. «Да. Однако, если их вынести из проклятого мира, они постепенно потеряют свою силу. Но здесь их можно использовать, так что забираем». «Карр!» Две вороны бросились собирать камни. Да и мы с Лизой участвовали в сборе. Но их было много, так что времени убили немало. А затем полезли наружу. Я помог Лизе перебраться на лиану и сам пополз. А наверху нас уже дожидалась Аня с дрядами. Ну и здоровенный такой вепрь. 2 метра в высоту, и весит он, наверное, как танк. Епарь бил копытом и выпускал пар из пятака. Монстр имел прочную волосатую шкуру, но на боках и спине у него росли красные ядовитые грибы-паразиты. «Ого! Нам сразу повезло!» — заулыбался я, стоило увидеть чудовище. Я забрался на берег и помог Лизе, а затем пошел вперед. «Не бойтесь его!» «Просто подойдите ближе к краю. Он и сам боится упасть. Но вас скинет, если позволит расстояние для торможения». Дриады и Аня отошли назад, а вепрь занервничал. «И как хорошо, что я запасся парализующим ядом!» Оскалившись, перенес в руку бомбочку и метнул под ноги свина. Тот лишь хмыкнул, мол, промахнулся дурак. А я бросился на него. Он лишь топнул ногой и приготовился таранить меня. А затем рванул, но оступился и упал. Тут-то я и подоспел. Облаченный в духовную энергию кулак врезался в лоб, врубая монстра. Его туша рухнула, но я подхватил, чтобы вепрь не завалился на бок. Это очень важно. Если грибы повредить, они выпустят ядовитые споры, которые, попав в организм, начнут прорастать. Мне бы не хотелось, чтобы грибы выросли у меня на макушке. Да и девчата не хотели бы. «А теперь мне нужна ваша помощь», — обратился я к женщинам и объяснил, что хочу от них. Вскоре Аня начала охлаждать грибы, а Оля призвала панду. Дриады же уговаривали грибы переселиться на них. Они втягивали в себя корешки, и я аккуратно вынимал грибы, а затем перекладывал в холодные контейнеры. Грибы войдут в режим зимовки, но вепрь проснется свободным от этой напасти. Грибы-паразиты многие годы выпивали соки из этой могучей зверюги. Поэтому нам повезло. Грибы большие и сочные. Я набрал их в 10 раз больше, чем было в планах, но это добро не пропадет. Их можно использовать в сотнях зелий. Закончив здесь, мы поспешили к следующему острову, но вглубь этого не пошли, а двигались по краю верхом на питомцах. Все, что я хотел, мы здесь уже добыли. А приключений нам и на следующих островах хватит. Данный остров был овальным и в длину превышал 30 километров. Так что даже на 4 лапах мы потратили немало времени, чтобы добраться до его конца. И здесь девчат ждал приятный сюрприз. Каменный мост, длинный и надежный. Кто-то приспособил парящие кристаллы, отобранные у птиц-воровок. И теперь у нас есть нормальный мост. Однако если взглянуть вниз, как это сделала Аня, можно потерять сознание. Аня не боится высоты. Она боится огромной высоты. По крайней мере, так она говорит. А на той стороне нас ждали люди. Точнее, не самих нас. Просто там был разбит лагерь охотников. 9 человек разместились на поляне у моста и готовили ужин. Там стояли палатки, слышались хохот и женские голоса. А еще нас заметили. Но люди не шибко насторожились. Однако, когда мы подошли, к нам навстречу вышли трое мужчин и девушка лет 30. Хороша. Прям валькирия. Фигуристая, грозная и красивая. Ну и одета в весьма откровенный наряд. Что-то вроде безрукавки из шкуры с веревками, которые пытались соединить два конца шкуры, но мешала пышная грудь. И юбка также из шкуры. Мужики по пояс оголены и одеты в кожаные штаны. У всех на шее была белая спиралевидная татуировка, словно змея обвивала шею. «Добрый вечер, путники! Вы нас понимаете?» — спросил самый крепкий из них. «Нет, но если вы будете громко думать о том, что говорите, я пойму вас», — ответил им, посылая свои мысли. «Духовный практик и не китаец! Редкий зверь!» — хохотнул тот и протянул руку. «Я Эйтан, лидер нашего отряда!» «Сергей, и можете не волноваться на наш счет. Я из рода убийц чудовищ Дябликовых. А это мои спутницы». Я указал рукой на 7 дриад, 3 ПЖЛ, Марину и Еву. «Какие у вас необычные спутницы, особенно дети леса. Я слышал, вы обычно одиноки?» «Обычно да, но я уникальный случай. Я первый убийца чудовищ и при этом приручитель». Вытянув руку, заставил ее покрыться белой шерстью. «Ха, наконец-то я смог это сделать. Точечная трансформация дается мне все лучше и лучше». «Приручитель?» — опешил мужчину. «Тогда понятно. И в таком случае могу ли я пригласить вас в свой лагерь? Вместе ночью безопаснее». «Конечно, буду только рад. И предлагаю равноценный обмен. Информация взамен на...» «Пчелы! Пчелы летят!» — раздался женский крик, и я мысленно выругался. Только, блин, пчел не хватало. И нет, это не обычные пчелы, а настоящие, блин, машины для убийств размером с мой кулак. «Готовимся!» — выкрикнул я. «Похоже, 5-й в списке ингредиент мы добудем куда раньше запланированного».